августа 14-го. «Макар Алексеевич, что это с вами? Бога вы не боитесь, верно? Вы меня просто с ума сведете. Не стыдно ли вам? Вы себя губите. Вы подумайте только о своей репутации. Вы человек честный, благородный, амбиционный. Ну как все узнают про вас? Да вы просто со стыда должны будете умереть. Или не жаль вам седых волос ваших? Ну, боитесь ли вы Бога? Федора сказала, что уже теперь не будет вам более помогать. Да и я тоже вам денег давать не буду. До чего вы меня довели, Макар Алексеевич? Вы думаете, верно, что мне ничего, что вы так дурно ведете себя? Вы еще не знаете, что я из-за вас терплю. Мне по нашей лестнице и пройти нельзя. Все на меня смотрят, пальцем на меня указывают и такие страшные вещи говорят. Да, прямо говорят, что связалась я с пьяницей. Каково это слышать? Когда вас привозят, то на вас все жильцы с презрением указывают. Вот, говорят, того чиновника привезли, а мне-то за вас мочи нет, как совестно. Клянусь вам, что я перееду отсюда. Пойду куда-нибудь в горничные, в прачки, а здесь не останусь. Я вам писала, чтобы вы зашли ко мне, а вы не зашли. Знать, вам ничего мои слезы и просьбы, Макар Алексеевич. И откуда вы денег достали? Ради Создателя, поберегитесь. Ведь пропадете, ни за что пропадете. И стыд-то, и срам-то какой! Вас хозяйка и впустить вчера не хотела. Вы в сенях ночевали, я все знаю. Если бы вы знали, как мне тяжело было, когда я все это узнала. Приходите ко мне, вам будет у нас весело. Мы будем вместе читать, будем старое вспоминать. Федора о своих богомольных странствиях рассказывать будет. Ради меня, голубчик, не губите себя, и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами. Так-то вы теперь. Будьте благородным человеком, твердым в несчастьях. Помните, что бедность не порок. Да и чего отчаиваться? Это все временное. Даст Бог, все поправится, только вы-то удержитесь теперь. Посылаю вам 2-гривенный. Купите себе табаку или всего, что вам захочется, только ради Бога. На дурное не тратьте. Приходите к нам, непременно приходите. Вам, может быть, как и прежде, стыдно будет, но вы не стыдитесь. Это ложный стыд. Только бы вы искреннее раскаяние принесли. Надейтесь на Бога. Он все устроит к лучшему. В. Д.